Глава 30. Настя. «Не смотри!» Выдыхаю возмущенно, уловив в зеркале любопытный, горящий недобрым огоньком взгляд Сокольского. «Я не смотрю!» Ухмыляется мужчина, разводя руками. «Врешь!» «Не вру. Я просто смотрю на дорогу в зеркало заднего вида Загорское». «Мы стоим!» «И что?» Ухмыляется Илья. «Туда смотреть не обязательно!» «Зануда!» Тяжело-тяжело вздыхает водитель, получая ладошкой по плечу. «И вообще, не обязательно было останавливаться!» Пыхчу, пытаясь извернуться, чтобы не слишком провокационно сверкнуть своим нижним бельем и натянуть джинсы. Узкое пространство задних сидений этой дорогущей тачки точно не предназначено для переодеваний. «Нет!» Машет головой Илья, бросая взгляд через плечо. «Тогда бы я точно засмотрелся, и мы бы убились». «Вот, сам признался, что смотришь». «Поймала, Настя, каюсь». Кажется, совсем его мой наигранно недовольный бубнёж не принимает, и приходится, прикрывая грудь руками, кинуть в его наглую моську платье, уличив для себя момент, чтобы натянуть футболку. А уже потом, пока мужчина не опомнился, с чувством выполненного долга устроиться на переднем пассажирском с довольной улыбкой безумца. «Я готова». «Так нечестно». Закатывает глаза Сокольский, подцепив пальцем мое платье. «Его должен был снять я». «Максимум, что ты можешь снять, Сокольский?» Шепчу, чуть подаваясь вперед. «Тачку с ручника». Посмеиваюсь, хотя от ощущения его дыхания на своих губах сердце начинает стучать быстрее, учащая пульс, а воображение подкидывает утренние картинки вперемешку с провокационными жаркими кадрами в этой самой машине. И откуда моя невинная фантазия черпает такой разврат? В ответ же мне выдают убийственно спокойный взгляд и дьявольскую ухмылку на чувственных губах. «Я запомнил», — говорит Илья медленно, почти по буквам, своим низким грудным голосом, и тут же поворачивает ключ в зажигании. «Ну что, готова посмотреть город?» «Конечно». «Еще бы! Кажется, я ждала этого дня все долгие 25 лет. Удобно устраиваюсь на сидении, пристегивая ремень безопасности, и, как примерная ученица, складываю ручки на коленочки. Илья смотрит на все это с пляшущими смешинками в глазах и давит по газам, срываясь с места. «Нет, я определенно хочу однажды сесть за руль этого зверя. Но не сейчас. Сейчас экскурсия с личным гидом. Само княжество совсем небольшое, и объехать мы можем его за час. Все, то есть абсолютно. Мы не будем смотреть его на машине, мы будем изучать его пешком», — так заявил Сокольский, и, припарковавшись около какого-то фешенебельного ресторана, который стоит неподалеку от пляжа, потащил меня за собой. И нет, совершенно не хотелось вредничать и упираться. Хотелось только посильнее вцепиться в мужскую ладонь и впитывать местный колорит, уютные узкие улочки, причудливые дома и инфраструктуру такую, какую не увидать нигде. Франция, Чехия, Англия. Я вообще безумная фанатка этих стран. И это карликовое княжество, кажется, соединило в себе все только самое лучшее. Пока мы бродим по улицам, и я с открытым ртом и большими глазами таращусь на окружающую меня обстановку, Илья посмеивается. То и дело ближе прижимает к себе и целует то ушко, то в висок, то под его нападки любвеобильности попадают щеки. Так нежно, мило и волнующе. И почему я позволяю это делать? Ох, не знаю. Может, потому что уже надоело кричать, ругаться, воевать? Может, потому что меня тянет? И мне невероятно приятно находиться рядом с ним, в его руках, ощущать, как он прижимает меня к себе и сексуальным голосом сексуального гида рассказывает о тех местах, где мы останавливаемся. Сокольский, кажется, знает о Монако все, от и до. Что и как здесь устроено, какие законы и правила, и как сильно по устройству жизни эта бухта богачей отличается от всего другого мира. И после его рассказов я начинаю понимать, почему многие обеспеченные люди предпочитают жить именно здесь, потому что для них это тихое, спокойное и полное комфорта пристанище. Я какое-то время назад думал переехать сюда, организовать здесь головной офис фирмы, пару-тройку человек из руководства и еще парочку толковых ребят по работе онлайн, говорит Илья, когда мы не спеша прогуливаемся вдоль набережной. Правда? Работа на удаленке? Усмехаюсь. Сомневаюсь, что у тебя бы это получилось. Почему это? Потому что тебе надо все и всегда контролировать. Пожимаю плечами, откусывая мороженое, которое услужливый джентльмен купил для меня. Ты же как туча, висишь над работниками и требуешь, выдаю чистосердечно. А онлайн так не прокатит. Уж прям я такой зверь. Обгоняет меня Сокольский и отступает вперед спиной, уперев руки в бока. Я тебе повысил зарплату и половине работников, которые этого реально заслужили. Угу. А с повышением прокатил? Резонно парирую, глядя прямо в глаза. Обидненько. Я подходила по всем пунктам. Сокольский вздыхает со свистом и тормозит. Я думал, мы уже решили эту тему. Решили. Я уволюсь. Улыбаюсь, хотя внутри просыпается легкая неуверенность в этом своем решении. Но это не значит, что обида исчезла. Ты действительно все еще намерена уйти? Уже без сарказма, без улыбки, спрашивает Илья и смотрит из-под лобья. Правда. Говорю и отвожу взгляд, так как то, что я в его глазах вижу, заставляет сомневаться еще больше. Замечательно. Огорошивает меня ответом Сокольский. Что замечательно? Замечательно, что у меня еще есть почти трое суток, чтобы тебя переубедить, Загорская. Сама уверена. Думаешь, получится? Я умею убеждать. Тебе ли не знать? Подмигивает Илья и нагло откусывает у меня кусочек моего мороженого. А потом, пока я не успела выдать возмущенную тираду, обнимает за плечи и уводит разговор совершенно в другую сторону. За целый день, что мы бродим по городу, я успеваю сделать сотню фотографий и даже пару раз поймать Сокольского в объектив фотокамеры. Тихо, аккуратно, пока не видит, чтобы потом, когда эта сказка закончится, грустными вечерами я могла вспомнить, что когда-то в моей жизни было и такое. Город мечты и мужчина мечты, который здесь и сейчас только мой, и ничей больше. Океанологический музей, морской музей, княжеский дворец, казино Монте-Карло, потрясающей красоты сады и отель, который во время проведения гонок Формулы-1 становится чуть ли не вип-трибуной. А вы знали? Я вот нет. И во всем этом калейдоскопе эмоций я пропадаю с ним и с этим ярким, насыщенным красками городом на целый день. Бреду неторопливо, за руку с мужчиной, пока не останавливаю доносящиеся откуда-то звуки. «Что там такое?» Удивленно оглядываюсь на звучащую неподалеку музыку и тяну мужчину за руку, осознавая. «Что это?» Поднимаю взгляд на задумчивого Сокольского, который жмет плечами. «Понятия не имею, Настя». Машет головой. «Заглянем?»